Глава 54. За гранью тьмы. Вечером того же дня. Марианна. Тиканье настенных часов сводило с ума, напоминая об ускользающих минутах и письмах, отправленных в пустоту. Сколько ни пыталась связаться с Саифом и Льеной, их магографы оставались выключенными, как и связной кристалл Алории. Бдзынь, бдзынь, часы пробили 6. Напоминая, что до встречи осталось 1,5 часа, а до храма отверженных еще нужно добраться. Не выдержав, схватила связной артефакт и нашла в списке Саада Лейри. Увы, командир тоже не ответил. Да что ж такое? Поначалу все складывалось идеально. Я даже не надеялась, что королева согласится приехать лично, и понимала, второго шанса не будет. Если сейчас не найду способ добраться до храма, о травах из обители можно забыть навсегда. «Мари, я не могу отменить встречу», — перебила Алирауна. «От обители до Сапфирового края больше 2 часов езды. Значит, королева уже в пути, если напишу ей». «Я не об этом», — возразил дух. «Ты можешь взять с собой Орфа и Гретту. Нельзя ехать одной». «О, Гортензий, ты гений», — с чувством воскликнула. На нервах совсем забыла о своем верном охраннике и травнице. «Люсьена, поговори с Орфом, пожалуйста. Объясни ситуацию и скажи, что нам нужно выехать через 10 минут, а я свяжусь с Гретой». К счастью, травница отозвалась сразу и согласилась составить мне компанию. Договорившись о встрече, метнулась к артефакту магической почты и набросала письмо для Алории. «Лори, я не дождалась ответа, а время поджимало. Взяла с собой Грету, дежурного стража из людей Саада Лейри, и поехала навстречу. Надеюсь, справлюсь до того, как вернутся остальные». Отправив послание, привела себя в порядок. И с тоской покосилась на нервно вышагивающего по столу Алирауна. Взять духов с собой не могла. Это было бы грубым нарушением этикета. А без них я чувствовала себя не так уверенно. «Мари». Гортензи неожиданно поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Знаю, что отговаривать тебе бесполезно, но... просто будь осторожна. И что бы ни случилось, пообещай не покидать пределы купола». «Обещаю», — улыбнулась, бережно потрепав духа за листья. В этот же миг вспыхнул небольшой портал, и в комнату ворвалась Люсьена. «Ваше высочество, господин Орф ждет внизу. Экипаж подадут через 2 минуты», — отчиталась кошечка. «Отлично». Набросив дорожный плащ, попрощалась с Люсьеной и вышла из комнаты. По дороге зашла к травнице, Гретта собралась по-армейски быстро. Орф тоже не подвел. Когда мы спустились, карета ждала у входа. «Ваше высочество, госпожа Гретта», — поклонился стражник, помогая нам забраться внутрь. Его присутствие немного успокаивало, хотя с каждой секундой идея встретиться с королевой нравилась мне все меньше. Желая отвлечься от дурных предчувствий, попросила Гретту рассказать что-нибудь про Изабель и дать несколько советов, как лучше вести с ней переговоры. За приятной беседой дорога пролетела незаметно, и когда Орф сообщил, что мы подъезжаем к храму, не поверила своим ушам. «Ваше высочество». Карета остановилась, двери распахнулись, и внутрь заглянул дракон. «Дальше экипаж не проедет, придется немного пройтись пешком». Я с опаской посмотрела на часы. До встречи оставалось меньше 10 минут. Но оказалось, что до храма и впрямь рукой подать. Достаточно подняться на холм по узкой дорожке, а затем преодолеть ритуальные ступени памяти. Едва выбрались из кареты, по коже скользнул ледяной ветер. И я плотнее закуталась в плащ. Странно, что королева предложила встретиться именно здесь. Если уж согласилась помочь, проще было телепортироваться в Ковен вместе с послами Дзинка. Но судя по тому, что травница рассказала про Изабель, подобный маневр был в ее стиле. Матушка Гретта, подхватив кряхтящую монахиню под руку, повела ее к храму. Орф остался внизу, готовый по первому сигналу броситься на помощь. Подъем оказался несложным, но угнетало и давило царящая вокруг атмосфера. Храм отверженных считался одним из самых мрачных, но в то же время священных мест Сапфирового края. Свое название он получил из-за того, что на протяжении 1000 лет в его подземных лабиринтах скрывались фейри и фениксы, которым удалось сбежать из захваченного Ангаархом самоцветного королевства. Раньше здесь было святилище забытой богини, и хранился уникальный артефакт — мертвое пламя, поддерживающее стабильность завесы. Твари постоянно пытались добраться до него, поэтому в истории храма было множество темных вех. Во время бесконечных битв его не раз разрушали, а затем возрождали из пепла. Это святилище помнило многое. Восхождение Альены, первой заклинательницы молний, и богини-покровительницы Сапфирового края. Становление ее преемницы, Лотты Сенвари, создавшей легендарный защитный купол и возродившей ковен штормовых ведьм после столетий забвения. Каждый эпизод истории храма был запечатлен на огромных витражах и ступенях памяти, а на алых лентах, украшающих перила. Были вышиты имена тех, кто погиб, защищая святилище и сапфировые края от монстров. Символ стойкости, оплот вечной памяти героям штормового края и напоминание о боли и веренице кровавых войн, принесенных в наш мир чудовищами Ангаарха. «Храни нас, Пресветлая!» Едва подошли ближе, Гретта суеверно потерла висящий на груди амулет. Храм отверженных располагался на скале, прямо над обрывом, а по ту сторону океана раскинулась проклятая пустошь. «Ауф!» Услышав волчий вой, невольно вздрогнула. Но, увидев вдали не обычных хищников, а огромных серебряных зверей, облегченно выдохнула. Изумрудная королева и ее близкое окружение иногда использовали их вместо лошадей. «Похоже, Изабель добралась до храма раньше нас», — прошептала Гретта. «Лучше поторопиться». «Да». Зябко поежившись, покосилась на виднеющуюся вдали полоску суши. Небо над ней затянуло чернильными тучами, а волны, омывающие берег, казались багряными. Жуткое зрелище. А ведь когда-то там было легендарное хрустальное королевство Фейри. Мы с Гретой осторожно поднимались по белоснежным ступеням, словно проживая вместе с призраками храма его печальную историю. А может, готовясь вписать в нее и свои имена? Странное предчувствие. Но я никак не могла отделаться от мысли, что решение приехать сюда станет судьбоносным. Не только для меня, но и для всего Сапфирового края. Тяжелый вздох травницы вырвал из размышлений. На миг стало стыдно, что я потянула ее с собой навстречу, забыв о возрасте и больных суставах. Для меня час в карете и подъем на холм были ерундой, невзирая на пронизывающий ветер, а для пожилой монахини тяжелым испытанием. Все хорошо. Едва слышно прошептала Гретта, перехватив мой обеспокоенный взгляд. Ступени закончились, и мы оказались на просторной обзорной площадке. Первой я увидела Изабель. Королева стояла у края, задумчиво наблюдая за чернильными облаками, клубящимися над пустошью хищными змеями. Несмотря на поездку верхом, ее величество выглядело шикарно. И в точности, как на официальном портрете. Разве что роскошное платье из изумрудного шелка сменило добротный дорожный костюм. Но даже в нем она смотрелась владычицей всего и вся. Рядом с ней неподвижными статуями замерли две молодые дриады, облаченные в легкие кожаные доспехи и вооруженные короткими луками и копьями. Заметив меня, они почтительно поклонились и отступили на несколько шагов, позволяя приблизиться к королеве. «Ваше Величество». Я поклонилась, приветствую легендарную дриаду. «Ваше Высочество». Изабель по-кошачьи плавно обернулась и приветственно кивнула. «Гретта, рада, что ты наконец вспомнила об обители и сестрах. Пусть и ради того, чтобы просить о ком-то». Ядовитая шпилька неприятно царапнула. Если бы монахиня не предупредила о некоторых особенностях королевского характера, я решила бы, что разговор не задался сразу. Я никогда не забывала о своем доме и роде. Хоть долг и желание реализовать дар увели меня на другой конец империи. Почтительно, но с достоинством, ответила травница. Добрые дела стоят подобных жертв. Изабель милостиво улыбнулась и снова перевела взгляд на меня. Ваше Высочество, не скрою, меня удивила ваша просьба и желание связать судьбу с Ковеном. Но то, что вы сумели пройти первый этап штормовых испытаний, заслуживает восхищения. Благодарю. Склонила голову, принимая комплименты, настороженно ожидая продолжения. Но позвольте полюбопытствовать, почему вы отказались сами приехать в обитель? В глазах цвета молодой листвы плеснулось искреннее недоумение, смешанное с еле уловимым раздражением. «Из-за чудовищ», — честно ответила. «Насколько мне известно, адмирал Нэри был сегодня в обители», — перебила Изабель. «Я слышала о прорывах, но это не новость. Они были всегда». Королева перевела взгляд на пустошь. «Как видите, вторая завеса стоит и рушиться не собирается». «Но купол истончается», — произнесла как можно спокойнее, хотя внутри все закипало от злости. «Она слепая или просто издевается? Как можно не замечать очевидного?» «Глупости», — отмахнулась Изабель. «В это время года твари всегда активнее, а разрывы чаще». Услышав рассказ адмирала, я предполагала настоящую катастрофу. Даже позволила открыть из обители портал для послов Дзинка. Но рада, что приняла решение проверить все лично. «Ваше Величество, я безгранично рада, что вы смогли добраться до Сапфирового края, не встретившись с тварями», — ответила, с трудом сдерживаясь, чтобы не нагрубить титулованной дриаде. Но адмирал Нэри не преувеличивал масштаба проблемы. И ситуация с завесой действительно на грани катастрофы. Прорывы случаются все чаще. Твари подтачивают защиту, делая пробоины вдоль старых латок. Стараниями вашего отца и хранителей защиту уже укрепили. Королева была непрошибаема в своем упрямстве и нежелании замечать реального положения дел. Вот теперь я прекрасно понимала, почему у Суареса дергался глаз от одного ее имени. «Ваше Величество, по пути в Сапфировые края лично столкнулась с чудовищами и туманами мертвой пустоши. Попробовала зайти с другой стороны. Учитывая проблемы с даром, для меня это чуть не закончилось фатально. Я не прошу вас снять защиту с обители, а лишь войти в мое положение и дать разрешение на один единственный портал». «Исключено», — отчеканила Изабель. «Вы откровенно переоцениваете размах проблемы. Пустошь давным-давно запечатана, и окружающий ее рунический контур нерушим». «Но вы же сами видите, что древней защиты уже не хватает», — воскликнула с отчаянием. «Только сегодня в завесе вокруг Сапфирового края насчитали 6 разрывов». «Тем не менее я свободно проехала через лес», — с вызовом бросила дриада. «Вы... у вас другой случай». Изабель уже знала, что я фейри, но сказать об этом при Гретте и остальных не могла. «Понимаю, к чему вы клоните», — ответила королева. «Но все равно не вижу причин, препятствующих поехать со мной в изумрудный обитель и самостоятельно собрать необходимые травы. Согласно традициям...» За моей спиной раздался звонкий цокот каблуков и мягкие мужские шаги. Изабель настороженно замерла, а через миг на площадку поднялись Лори, Саат, Лири, очаровательный лис в кимоно и незнакомая мне ведьма в форме ковена. «Лори», — улыбнулась, приветствуя сестру. Ее появление ободрило, как и присутствие командира Лири. «Наслышана о вас», — Изабель окинула Лори оценивающим взглядом. «Вижу, вы начали обучение у господина Суареса». От изумрудной королевы повеяло легким раздражением. Похоже, чувства, которые к ней испытывал Артега, были взаимны. «Да», — кивнула Лори. «Не боитесь, что это может закончиться плохо?» — нахмурилась дриада. «Маги древности не были глупцами. И не зря настаивали на том, что целитель должен развивать лишь одну искру». «Благодарю за заботу, но я всецело доверяю наставнику», — уклончиво ответила Лори. «Что ж, каждый имеет право на ошибки». Взгляд дриады стал холодным и пустым. Она потеряла интерес к целительнице и вновь обернулась ко мне. «Вернемся к вашей проблеме. Заступничество сестры Гретты стоит дорого. Поэтому я разрешу вам пройти в священную рощу и собрать нужные травы. Но открыть портал в обитель не позволю. Если я и мои сестры проехали через лес, то и вы сможете». Тон королевы не допускал возражений. Я крыльями чувствовала, спорить бесполезно. Но на помощь пришел Лири. «Ваше Величество», — командир тенью проскользнул вперед и поклонился. «Понимаю желание соблюсти традиции, но ситуация с прорывами чрезвычайная». «Не заметила», — отрезала Изабель. «Мы ехали через лес и не встретили ни единого монстра». «Разумеется», — невозмутимо ответила Лейри. «Ведь 3 часа назад я всех перебил». В изумрудных глазах ведьмы вспыхнули гневные искры, а я мысленно поаплодировала некроманту. «Тогда вам не составит труда лично сопроводить принцессу до границы обители», — ядовито парировала королева. «Я сочту за честь сопровождать леди Марианну в любом путешествии», — спокойно отозвался Саад. «Но ситуация критическая. Леди не может покинуть пределов купола, и вам об этом прекрасно известно. Возможно, в качестве исключения вы позволите нам телепортироваться в общину». «Нет», — отрезала Изабель. «Вы все твердите, что ей опасно выходить за границы Сапфирового края. При этом не думайте о нашей защите. Обратный портал может нарушить ее. Я и так рискнула всем и позволила господину Тайше открыть переход из Великого леса. Но согласия на обратный портал не дам. Но тем более теперь, когда убедилась, что ситуация хоть и сложная, но не патовая», — с вызовом добавила Дриада. «Я не делаю исключений. Мы с сестрами вернемся на волках той же дорогой, что и приехали сюда. Господин Тайши также поедет обратно в карете. Почему ваша принцесса должна перемещаться порталом? Ей и так позволено слишком многое. Пропуск в обитель?» «Не имеет смысла, если до нее не добраться», — отрезала, устав от бессмысленного спора. Все же духи были правы, не стоило ехать на эту встречу, только время зря потратила. Ситуация с чудовищами и завесой вышла из-под контроля. Но если вы считаете иначе, дальнейший разговор бесполезен». «Вы отказываетесь от моей помощи?» Дриада удивленно вскинула брови. «Если такова ее цена, да. Одной мне не добраться до обители, а подвергать вас и хранителей смертельной опасности я не стану». Голос все же дрогнул, выдавая горечь разочарования. Никак не ожидала, что легендарная королева, столько сделавшая для Великого леса за столетие своего правления, окажется настолько непробиваемой и неспособной видеть дальше своего носа. «Что ж, ваше право». Изабель раздраженно фыркнула и направилась к лестнице. «Но знаете, другого шанса не будет. Или вы сейчас же едете со мной, или остаетесь здесь, надеясь на Суарес и его сомнительные эксперименты». «Я выбираю второй вариант». «Совет совиных стражей я все равно созову». Дриада на миг замерла и перевела взгляд на Лейри. «Передайте владыке Нэри, что наши договоренности об усилении патрулей в силе. Но закон о порталах я пересматривать не буду». «Ваше право», — некромант почтительно поклонился. Королева хотела добавить что-то еще, но со стороны пустоши внезапно послышался чудовищный оглушительный рев, а земля заходила ходуном. Страх. Липкий, пробирающий до костей, лишающий воли. Он набросил свои сети, вмиг парализовав и одним ударом выбив воздух из легких. Я растерялась и застыла, уставившись словно в трансе на проклятую пустошь. Огромные тучи, еще минуту назад лениво змеящиеся над древними руинами, пришли в движение, стремительно закручиваясь в тугую воронку, опускающуюся почти до земли. С каждой секундой магический смерч становился все больше, растекаясь по небу ядовитыми реками. Но самым страшным было даже не это, а кровавые всполохи боевых плетений, разгорающиеся за границей чернильных облаков. «Что происходит?» — услышала я голос Изабель. Но скала содрогнулась от нового подземного толчка, и воздух завибрировал от рокота крошащегося камня и звона бьющегося стекла. Белый мрамор смотровой площадки рассыпался, как мел, превращаясь в прах под ногами. Но вместо того, чтобы спасаться бегством, мы будто во сне наблюдали за разворачивающейся катастрофой. «Этого не может быть. Завеса не могла рухнуть. Нет». «Все вниз, бегом!» — первым очнулся Лейри. Его крик отрезвил, и мы рванули к лестнице, поддерживая друг друга и не позволяя упасть. Земля под ногами раскачивалась, как палуба корабля во время бури. И каждый шаг давался с трудом. «Быстрее, быстрее!» — поторопил Саад. Он шел последним, помогая Гретте. А мы по одной сползали по ступенькам, судорожно цепляясь за поручни и зачарованные ленты. Лестница и без того была крутой, но начинающееся землетрясение сделало ее практически непроходимой. Казалось, ступени ускользают из-под ног белоснежными змеями. Новый толчок и пронзительный оглушающий звук рушащейся гигантской скалы. Казалось, еще немного, и она развалится на куски, погребая нас под своими обломками. Происходящее казалось бредом и страшным сном. Я не понимала, как такое возможно. Тик-ток, тик-ток. Мерзкий, стрекочущий звук, похожий на тиканье старых часов, раздался из ниоткуда и отовсюду сразу. Размеренный, монотонный, перекрывающий шум землетрясения. Он скользнул по нервам стальным клинком, вызывая новую волну страха. Но я нашла в себе силы преодолеть последние ступени. И как только ноги коснулись ровной почвы, рванула навстречу спешащему к нам орфу. «Какого лешего?» — позади раздался недоуменный вопль Изабель. «Магия...» «Не работает», — охнула ведьма, пришедшая с Лори. «Отходим к лесу, быстро, купол!» Договорить она не успела. Новый толчок расколол поляну надвое. Потеряв равновесие, я рухнула на траву, чудом не сломав кисть, и скорчилась от невыносимой боли. Из глаз брызнули слезы, а уши заложило от грохота и жуткого тиканья. Казалось, оно раздается одновременно с небес и из-под земли. Тик-ток, тик-ток. Гулкое эхо сплеталось со стоном умирающего камня, просачиваясь под кожу, сковывая движение и подавляя волю. Я пыталась подняться, но тело не слушалось, а окружающий мир постепенно растворялся в странном гипнотическом тиканье. Тша! Дикий, звенящий от ярости рев разбил наваждение на осколки. Взгляд соскользнул на выбирающихся из разлома чудовищ и нападающих на них вооруженных дзинка. Я мигом подскочила на ноги. «Охотники, бездна! Да откуда они здесь? Мы же не покидали пределы купола!» «Ваше высочество, назад!» Орф схватил меня за руку, уводя от опасного раскола, а затем рванул на подмогу Лиэри и Лисам. Те вовсю орудовали клинками, кромсая выбравшуюся из трещины тварь. Но позади уже виднелись тени новых чудовищ. Свист. На выползающих из раскола охотников дождем обрушились стрелы дриад. А из леса с воем и рычанием выскочила стая серебряных волков. Здоровенные, могучие звери ринулись помогать своей королеве, разрывая острыми когтями монстров на куски. Только тварей было слишком много. «Саиф!» — мысленно закричала, молясь, чтобы ментальная связь сработала. Но, увы. «Тш-ш-ш-ш!» Сбоку вновь раздался оглушительный стрекот. И, обернувшись на звук, я увидела Лори. Ее нагонял здоровенный кузнечик. Но вовремя подоспели волки и дриады. Пока тварь отвлеклась, Фейри прыгнула за пределы антимагического купола, защищающего храмы. Начертив в воздухе, несколько рун ударила по ближайшему чудовищу хрустальной магией. Вспышка. Охотника охватило яркое искрящееся пламя, сжигая и превращая тварь в пепел. Но в это же время с мучительным стоном осела на землю и бледная, как смерть, сестра. «Лори!» Забыв обо всем, я бросилась на помощь. «Держись!» Просипела, подхватывая Алорию под руки и пытаясь оттащить подальше от эпицентра сражения. «Держись, девочка!» Дриада с удивительной прытью обогнала меня, перехватывая с другой стороны едва живую и оглушенную Лори. «Держись, мы...» Остаток фразы утонул в раскатах грозы и гипнотическом женском пении. Штормовая ведьма тоже выбралась из-за магичной зоны, и через миг на головы чудищ обрушился сноп смертоносных молний. Агония битвы, ярость и обжигающая злость, захлестывающая с головой. Я тонула в нахлынувших эмоциях, уже не различая свои чувства и ненависть, волнами растекающуюся от тварей. Казалось, вокруг есть только смерть. Тс-ш-ш. Еще один охотник выскочил из ниоткуда, но пронзительный стрекот твари слился со звонким голосом королевы Дриад и хриплым речитативом Гретты. «Юнгра Сархаф Маогра». короткое заклинание, и из земли вырвались длинные гибкие корни. Они оплели преследующего нас монстра будто лианы, позволяя выгадать немного времени и принять единственно верное решение. Миг, чтобы вспомнить руны, которые чертила Алория. Еще секунда, чтобы наполнить их магией. Не хрустальной, огненной, не менее опасной для тварей. Вспышка. Уже с кончиков моих пальцев сорвались пламенные змеи, и охотника охватило ослепительно алое сияние. Раздался мощный, дикий визг твари, от которого в ушах едва не полопались перепонки. Но не успела я ударить по второму монстру, как воздух завибрировал от чужой ярости и торжества. «Нашел!» Змеиным шепотом прошелестело над поляной. «Я, наконец, тебя нашел, моя королева!» «Ангаарх!» Я сразу узнала этот мерзкий голос, столько лет преследовавший меня в кошмарах. Он ядом просачивался в кровь, раздирая душу и впиваясь в мозг ледяными иглами. Как же я сейчас ошиблась! Подписала приговор себе и остальным. «Нашел!» Шепот твари гремел над поляной гробовым эхом, а в каждом слове мерещились крики его жертв. «Наконец ты моя!» Тихий смех раздался совсем близко, оплетая нас могильным саваном, смыкаясь на горле скользкими щупальцами и лишая возможности дышать. Древний монстр чувствовал наш страх и безысходность, наслаждаясь чужим отчаянием и смакуя его, как дорогое вино. Он играл с нами, оплетая густой непроглядной паутиной, подталкивая к краю пропасти и внушая, что единственный шанс вырваться — это призвать крылья и слиться с его тьмой. Всполох. Чернильное марево утонуло в ослепительном свечении. А неистовый рев раненых тварей перекрыл полный злости крик Алории. «Умри! Оставь нас! Умри, наконец!» Сестра вскинула руку, выпуская из перстня искрящуюся хрустальную стрелу. Я понятия не имела, что это за артефакт и откуда он у нее. Но главное, что сработал. Окружающая нас тьма разлетелась на осколки, но... Увы, ситуация на поляне оставалась по-прежнему жуткой. Густой дым и тошнотворный запах гари, отблески пожара и вспышки боевых плетений. Дрожь земли, кровавые всполохи молнии, рык чудовищ и стон крошащегося камня. Все смешалось воедино, превратив шум в симфонию смерти. И невозможно было понять, где враги, где союзники. Мы побеждали или проигрывали. Происходящее казалось бесконечным кошмарным сном. «Мари!» Сквозь шум битвы донесся встревоженный голос Алории. «Грета, вы...» «Целы!» Неподалеку послышался сиплый голос травницы. И я поползла на звук, скользя руками по мокрой от дождя траве. Вместе с грозой ведьмы призвали и ливень. Жаль, он не смыл чудовище в бездну. «Лори!» — тихонько позвала я. Из-за дыма видимость была ужасной. Но, сощурившись, я все же рассмотрела лежащую на траве монахиню. А через миг к нам подползла и сестра. «Живы!» Я тихонько застонала. Хотела перебраться еще ближе, но ушибленную кисть прострелила болью. «Мари, ты как? Ничего не сломала?» Лори тут же оказалась рядом, помогая подняться. «Держусь!» Просипела и опешила. С ужасом уставилась на растекающиеся по рукам чернильные разводы блокиратора. Местами пятна уже слились в единое полотно, закрывая кожу, как перчатки. Плохо. Еще немного, и артефакт не сможет сдерживать магию. «Грета», — Алория обернулась к монахине. Та сидела рядом, кряхтя и потирая ушибленные ребра. «Жива», — просипела дриада. «Но надолго ли?» «Тсшшш». За пеленой хрустального света послышался новый стрекот. Монстры наступали, а защита, которой нас накрыла Алория, с каждой секундой становилась слабее. Тик-ток. Тш-ш-ш. Жуткий стрекот доносился со всех сторон. Оголодавшие твари окружили нас плотным кольцом и скреблись о купол. Сквозь дым и отблески молнии я видела их долговязые тени и сверкающие глаза, походящие на могильные фонари или мертвые огни на болотах. Смерть близко. «Мари!» — дрожащий голос Алории вырвал из пугающего транса и пучины отчаяния. «Ты доверяешь мне?» «Да», — ответила, не колеблясь. Судя по боевому артефакту на пальце, сестра лучше разбиралась в том, как убивать чудовищ. И сейчас у нее появился план. Бездна. Только бы он сработал. «Позволь ненадолго ослабить блокиратор», — ошарашила Лори, призывая хрустальную магию и накрывая нас своими крыльями.